Похороны шерифа Томпсона вызвали целую бурю в местной прессе. Главный редактор заявил, что эта смерть лежит на совести жителей, и спрашивал, что делает полиция по этому поводу. Вмешался также и мэр. В газете была помещена фотография помощника шерифа, который заявил, что полиция Шарновилла не будет иметь ни минуты отдыха, пока не обнаружит пьяного водителя грузовика. Убийство такого замечательного человека, как шериф Томпсон, не может остаться безнаказанным. Более 2000 человек присутствовали на похоронах Томпсона. Присутствовали все самые важные лица города. Я никогда не забуду эту церемонию. Длинная очередь ожидала возможности пожать руку миссис Томпсон и выразить ей соболезнования. «Представлять нас я попросил Диксона, а сам ушел. Он возражал, говорил, что я должен остаться, но я все же ушел. В этот вечер в 21 час мне позвонили. Я был готов. Я взял чемоданчик, открыл дверь и увидел Джо, который стоял у лифта. Мы спустились и сели в машину. Чемоданчик я положил на переднее сиденье между нами. «Кажется, приступаем к действиям, мистер Лукас», — спросил он, трогаясь с места. «Вы все устроили?» «Если бы я этого не сделал, то не был бы здесь», — ответил я. «Хорошо, старина. Скоро мы будем купаться в деньгах. Как я рад! У меня есть девчонка, которая ожидает меня. Мы будем вместе. Я все предусмотрел. Денег нам хватит до конца наших дней». «Шерифа убил Бенни?» Джо кивнул головой. «Наверное. Я не очень люблю Бенни. Но он знает свое дело. Эта сволочь-шериф отравлял нам существование. Хотите, я вам расскажу? Я ехал очень спокойно, а он меня остановил. Эта скотина хотела знать, что я делаю в Шарновилле. Я стерпел и ответил, что приехал по делам. Он приказал мне больше ему не попадаться». Джо усмехнулся. Он был слишком недоверчив. А когда человек становится слишком недоверчив, мистер Клаус с ним рассчитывается. Чтобы быть уверенным, нужно было покончить с этим мерзавцем. Помолчав немного, он продолжал. «Вы действительно все организовали, мистер Лукас?» «Да, но всегда может случиться что-то непредвиденное, и вы рискуете получить по 20 лет. Но это не мое дело». «Да», — он засмеялся, — «но вас это тоже касается». Выехав из города, мы направились на автостраду. «По словам патрона, там в сейфах лежат 3 миллиона долларов. Когда я думаю об этих деньгах, я не могу спать. Возможность, которую я так долго ждал, наконец представилась мне». «А почему вы не думаете, что что-нибудь получите, Джо?» Его черное лицо освещалось светом от щитка с приборами. Я видел, как его мускулы заходили под кожей. «Что вы сказали, мистер Лукас?» «Ничего, я просто подумал вслух. Забудьте». «Вы сказали, что я не получу своей доли?» — спросил он. «Забудьте. Если вам повезет, вы ее получите». Некоторое время мы ехали молча. Я закурил. Я провел несколько ночей, обдумывая этот план. Он спросил меня с некоторым беспокойством. «Что вы хотели этим сказать?» «Джо, вам везет?» Он подумал. «Мне? Не думаю. Мне никогда не везло. Я большую часть жизни провел в тюрьме, и сейчас я выполняю самую грязную работу для босса». 3 миллиона долларов. Я свистнул. «Это неплохая сумма. Я не знаю, что вам обещали, Джо. 500 000, может быть. Это слишком большая сумма для черного. Ну, в конце концов, может быть, вам повезет». Он затормозил, потом остановился и повернулся ко мне. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он. Он был явно встревожен. «Я констатирую факты, Джо. Там слишком много денег. Кто помешает Бенни выбить вам мозги, когда добыча будет в руках?» Он смотрел на меня в упор. Огромные белки глаз блестели, а губы дрожали. «Гарри не сделает этого. Почему вы так решили?» «Я вас просто предупреждаю, и все, Джо. Я вам говорю, что Бенни меня беспокоит. Он убийца. Я организовал операцию, но мне платят заранее. Со мной все в порядке, а с вами нет. Подумайте немного, Джо. Неужели вы думаете, что такой убийца, как Бенни, позволит негру получить 500 тысяч долларов?» Его лицо покрылось потом. «Гарри меня защитит!» Он ударил кулаком по рулю. «Я доверяю Гарри!» «Хорошо, но вы сообщили мне кое-что новое. Я не знал, что черный может доверять белому, когда речь идет о такой большой сумме денег. Если вы действительно рассчитываете на Гарри и надеетесь, что он вас защитит, в таком случае вам нечем беспокоиться. Я просто думал вслух. Поехали!» Тыльной стороной ладони Джо вытер пот. «Вы шутите со мной, мистер Лукас?» «Очень большая сумма денег, подумайте сами. Если вы полностью доверяете Гарри, проблем нет. Может быть, немного удачи. Трогайте, ваш патрон ожидает». «Если Бенни попытается меня обмануть, — пробурчал Джо, — я с ним рассчитаюсь». Я посеял сомнения в его голове. Это было то, что нужно. «Присматривай за ним, Джо. Когда мы втроем доберемся до добычи, не сводите с него глаз. А теперь поехали». Какое-то время он что-то бурчал себе под нос. Потом запустил двигатель и выехал на шоссе. Так как я больше не собирался разговаривать с ним, то он поставил кассету, и салон наполнился музыкой. Гарри ожидал нас у ворот. Когда машина въехала, он приветствовал меня взмахом руки. В ответ я поднял руку. Теперь следовало приняться за Гарри, но иначе, чем за Джо. Но я все предусмотрел. Когда я вышел из машины, ко мне подошел Бенни. «Привет, сволочь!» — сказал он. «Патрон уже ожидает!» Я внимательно посмотрел на него, понимая, как он опасен. Лицо его выражало жестокость. Против него я был беспомощен, и я это понимал. Когда я вошел в гостиную, Клаус сидел за столом, положив на него руки. «Входите, мистер Лукас, и усаживайтесь». В тот момент, когда я садился, вошел Гарри и сел на некотором расстоянии от меня. Я повернулся и посмотрел на него. Он пробудил во мне любопытство, так как это было необычно. Гарри с отрешенным видом почесал бороду, но вид у него был не такой жуткий, как у Бенни. «Я представляю вам Гарри Бретта», — сказал Клаус. «Начиная с сегодняшнего дня, вы работаете вместе, мистер Лукас. Вы дадите ему необходимые указания, а он обеспечит все, что нужно». Клаус откинулся на спинку кресла. «Если я вас правильно понял, вы расскажете, как проникнуть в зал и как выйти с деньгами». Я внимательно посмотрел на него. Обязательно надо было убивать шерифа. Он сжал руки, и дикий огонек появился в его глазах. «Вы нас предупредили», — пробурчал он. «Когда кто-то становится поперек дороги или собирается сделать это, я освобождаюсь от него. Помните об этом. А сейчас отвечайте на мой вопрос. Вы разработали план?» «Да, я могу его немедленно изложить, если мои условия приняты». «Мы уже говорили об этом», — сказал он раздраженно. «Вернемся к этому позднее». Я бросил взгляд на Гарри, который сидел молча. «Вы можете меня шантажировать за преступление, которого я не совершал. Доказательства, которые находятся у вас против меня, могут привести меня на долгие годы в тюрьму. Но вы знаете, что эти доказательства сфабрикованы. У меня один козырь – пойти и все рассказать Бранигаму, который загонит вас в угол. Можете быть в этом уверены. Если вы не принимаете моих условий, я готов отдаться в руки закона, и я знаю, что вы тоже попадете в тюрьму. Если я вам даю возможность проникнуть к сейфам, я хочу получить деньги вперед». «Мы уже говорили об этом», — нетерпеливо проговорил Клаус. «Как мы договорились, я вам заплачу, если вам удастся убедить меня, что мы действительно проникнем к сейфам и унесем деньги». «Кто это мы?» Я покачал головой. «Я предполагал, что вы не будете принимать участие в операции и будете спокойно ждать здесь, в то время как ваши люди будут рисковать». Клаус испепелил меня взглядом. «Как это рисковать?» «Всегда есть что-то непредвиденное. И если это случится, ваши люди получат по 20 лет». Я видел, как Гарри заерзал в кресле. Клаус наклонился вперед и с неприязнью сказал: «В таком случае, ваша любимая женщина и вы сами будете такими же мертвыми, как Марш и Томпсон». Глядя на него, я был уверен, что он действительно сумасшедший. Я почувствовал, как у меня по спине пробежала дрожь. «Тогда будем надеяться, что ничего непредвиденного не случится», — сказал я на это, стараясь говорить как можно спокойнее.